В общем, там попросту буквально еще живут те, кто мог застать нахождение метеорита предками ваканцев. А вот сами африканские друзья за многие поколения никак не выросли над собой, и если о чудо, уровень жизни там реально выше, чем во всем мире, то вот военные силы и общественный строй культурными словами не описать. Но не будем по новой пинать страну, что в бою в 21 веке использует носорогов и считает себя самым прогрессивным обществом. Все остальные обитатели планеты которому завидуют, точнее завидовали бы, узнай они о нем. Ознакомившись со всей предоставленной ему информацией, Раин выдал ряд новых побочных ЦУ для Зала и отбыл обратно домой, предварительно уничтожив все компрометирующие улики о дополнительной заморозке с мороженым у себя на работе. Вернувшись в квартиру, он не застал Эмму в гостиной и, решив, что та уже ушла спать, направился к спальне, из ванной которой доносился шум, оповещающий о присутствии внутри хозяйки жилища. Раздевшись и упав на кровать, Пирс расслабленно потянулся и стал ждать девушку, чтобы отойти ко сну. Через минуту, явно услышавшая его падение, Эмма вышла из ванной, чтобы предстать перед Раин в самом эротичном за все время знакомства нижнем белье с чулками черного цвета. Нельзя не отметить, что последнее добавляло некой особой исключительности всему внешнему виду девушки, почти никогда не изменяющий любимому белому цвету. Вау! Только и смог выдавить уже чувствующий разливающийся жар по телу Пирс. «Нравится?» — с улыбкой спросила, наслаждающая пожирающим ее тело взглядом девушка, явно ожидающая такой реакции от попавшего под опаснейшие чары страсти парня. «Очень!» — без капли смущения и даже самой минимальной заминки подтвердил полубог. «Что ж, тогда я думаю, мы можем ложиться спать». Приближаясь к телу Пирсу и томно растягивая каждое слово, вместе с мучительными пробелами, буквально пропела в ухо застывшего на несколько мгновений в непонимании Одинсона Фрост. Этого времени ей хватило, чтобы вырваться из неуспевших окрепнуть объятий Раина и юркнуть под одеяло, чтобы с достойной истинного демона улыбкой насладиться разочарованием и страданиями возлюбленного. Че что, с неким почти ощутимым скрипом повернул голову Пирс, чувствуя себя по-настоящему преданным и разочарованным в жестокости мироздания. «Спокойной ночи, дорогой!» С все еще не исчезающей крайне довольной улыбкой отвернулась в другую сторону Фрост, следом достав явно заранее заготовленную подушку из-под кровати и поместив ее между их половинами спального места, лишая парня даже мимолетного шанса на возвращение царившей всего несколько секунд назад атмосферы разврата. Ничего не произнеся, Пирс с мрачным видом выключил свет и лег спать. «К таким пыткам меня в академии не готовили», — пробурчал себе под нос, сдерживающий желание спалить мягкую преграду между ним и Эммой, обведенный вокруг пальца спецагент одной из самых властных шпионских организаций на планете. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 198, мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 first unread, глава 169». На следующий день Пирс проснулся со смешанными чувствами и, не ощущая привычного запаха, понял, что его решили лишить редкого готовящегося раз в месяц девушкой завтрака. Не то чтобы он был таким вкусным, в чем, конечно, Раин никогда бы не сознался, но наблюдать за стараниями Эммы ему было попросту приятно. «Ты все еще обидчива?» — спросил спускающийся вниз Пирс, под полным чистого недовольства взгляд Фрост, заставляющий его вспоминать все свои косяки за последние дни. «А ты, значит, теперь заботишься еще и моей фигуре?» «Да, дорогой», одновременно приторно ласково и так, что у Пирса прошли мурашки по спине, произнесла девушка. «Эм, ты о чем?» Еще немного сонно спросил Раин. «А ты пойди достань еды», махнула рукой в приглашающем действии к холодильнику Эмма. «Хорошо, ау», понял, что случилось Раин. Забыв о своем увеличении сил, он по привычке вложил в слабую рунную цепочку несколько процентов своего резерва, и в нынешних реалиях это не только позволило им просуществовать до утра, но и охватить новую территорию, заблокировав обе дверцы и лишив Фрост даже иллюзорного шанса на доступ к недрам серо-стального хранилища. «Еще какое, ау!» Чувствуя от девушки чуть ли не материализованное желание устроить ему головную боль своими силами, не обращая внимания на все его сопротивление ментальным атакам, Раин быстро снял магический блок с холодильника и поспешил извиниться. Завтрак сегодня вновь готовил он сам, внутри вздыхая из-за своей удачи и того, как проходят дни перед расставанием до злополучного ужина с отцом. Отправившись в лабораторию, Пирс решил вернуться к одной из самых важных для него тренировок по воссозданию своего второго тела. Сейчас перед ним особенно остро встал вопрос использования второго вместилища. И хоть подобная копия не сможет использовать его сверхспособности, но в исследовании по большей части нужен был лишь его разум и руки. Возможность же одновременно тратить время на миссиях и при этом продолжить разработку своего артефактного оружия, особенно с учетом добавления в него валерийской стали, захватывала разум Пирса. Конечно, для основной работы в этом направлении нужна будет магия, но по его предположениям и небольшим тестам, у его клона должен будет иметься как минимум стандартный резерв самого обычного человека, что позволит спокойно проверять рунные цепочки, пока главное тело занято своими делами. Также еще одним крайне важным для него пунктом в ускорении обучению полноценному копированию было время адаптации. В прочитанной им книге Макс смог сразу же взять тело брата под контроль, но в записях не было упоминания, изучал ли тот ментальные практики до этого в более продвинутом варианте. В случае, если окажется, что даже у идеально похожего на оригинал тела будет требование к ментальным навыкам и опыту контроля второго вместилища, ему придется много времени провести под ускорением временного потока, а это не слишком удобно на шпионском самолете, который буквально не должен иметь слепых пятен, по крайней мере тех, которые не созданы специально. Весь день прошел у Пирса в неудачных попытках завершить формирование своего дополнительного вместилища, и лишь под самый конец он смог полностью воссоздать тело, но после целого дня попыток, сил, чтобы заставить сердце и другие органы работать, у него уже не было. Поэтому, устало вздохнув и окинув взглядом свой бездыханный голый труп посреди лаборатории, он быстро открыл портал и вернулся домой, где его, к удивлению, ждал приготовленный Эммой ужин, в основном, конечно, уже заранее состоящий из почти законченных ресторанных заготовок, но опять же Пирс был достаточно умным, чтобы не замечать эти несущественные детали, а его защита разума позволяла обоим сторонам остаться довольными проведенным вечером и, к сожалению, спокойной ночью. Все же девушка не готова была столь быстро простить грехи полубога. Добравшись до заранее оговоренной военной базы, Раин готовился предстать перед своей будущей командой, осознавая, что их сотрудничество продлится не больше года. По крайней мере, так будет с большей частью отряда. Его предыдущие контакты и будущие запланированные события давали серьезный шанс на продолжение сотрудничества с Фитцом и Симмонс. Но вот насчет остальной команды были вопросы. Фил Колсон был до последнего вздоха предан Щиту и Фьюри, что делало шанс мирного исхода конфронтации с ним около нулевым. Мелинда Мэй, более известная как Кавалерия за случай с нейтрализацией нескольких десятков солдат противника в одиночку и спасение целого отряда, попавшего в плен, скорее всего, чуть более восприимчива к иной точке зрения и пути, которые позволит не допустить повторения случая с неподготовленным противостоянием с обладателем сверхсил, ответственным за ее прозвище. Но она также сильно привязана к Колсону и в случае его негативного настроя может поддержать старого друга и напарника. Агент Гранту Орд же просто не имеет какой-либо ценности, как актив, ведь его преданность полностью отдана его Эно, приведшему его в щит, а после и в Гидру. В будущем он был готов ради фигуры, заменившей отца, убить своих друзей и отказаться от девушки. Какое предложение и доводы смогли бы убедить такого человека предать главный символ своей жизни и, можно сказать, того, кто даровал ему перерождение, Раин не имел даже самой слабой догадки. Последним же членом отряда является недавно присоединившаяся Дейзи Джонсон, она же Скай, она же Мэри Сью по официальным документам из детдома, которые девочка старательно затерла везде, где только можно, кроме базы Щита. Раин мог понять некоторую обиду на такое имя, но в то же время считал, что даже с минимальным шансом срабатывания концептуальных рычагов вселенной, это имя сильно бы могло помочь ей во всех начинаниях по жизни в столь безумном мире Марвел. Дейзи была единственная из всего отряда, кого было реально переманить на свою сторону, ведь еще минимум несколько месяцев у девушки будет сохраняться предвзятое отношение к Щиту, и нужно будет лишь не дать этому чувству погаснуть, после чего ту легко можно будет переманить, выставив себя борцом с Гидрой, которая по большей части и является Щитом. Хоть и на деле общее соотношение агентов в организации 40-60 не в пользу Гидры. Такое соотношение сделано из-за общей проблемности перевербовки агентов, а именно в случае отказа таких людей ликвидируют на месте, что не могло не вызвать вопросов, если бы такие происшествия имели массовый характер. Но из-за рисков и долгой планомерной психологической накачки подчиненных людей, солдат на службе организации хоть и не слишком много, но их большая часть занимает ключевые точки в щите, и в момент восстания нижестоящие агенты даже не смогут понять, когда оно случится, как в принципе и было в начале второго сольника Кэпа. Столь много голосов наверху было занято агентами организации, что щит почти без проблем принял предательство капитана и объявление его врагом народа. Героя всей страны, того, на ком строился образ солдата Америки последние 60 лет, владельца имени Капитан Америка. Более явной демонстрации гениальности планирования и просто ужасающего уровня терпения и придумать нельзя. Возвращаясь же к мисс Джонсон, она была ценна для Пирса не только, как хакер крайне высокого уровня, соперничество и совместное обучение которого с Зала дало бы многое его и, но и как нелюдь, процесс изменения ДНК которого был ну очень интересен Раину. Почему? Ну стоит начать с того, кто вообще такие эти нелюди. Имя для своего ответвления от людской расы Пирс, конечно, считал глупым и на данный момент просто идеальным для гонения и вызова ненависти и опаски у толпы, но учитывая время зарождения этих гуманоидов с сверхспособностями, оно имело под собой некую логичную суть. Появились же нелюди в районе 35-40 тысяч лет назад. В то время Землю посетил научный отдел КРИ по поиску боевых рабов, который обнаружил у людей того времени глубоко спящий ген Ха, который в теории давал им просто поразительные способности, вплоть до активации в момент крайней опасности и приобретения силы, полностью нивелирующей угрозу обладателю данной эволюционной особенности. Конечно, при обычном развитии расы, до медленного пробуждения этой силы прошло бы еще несколько десятков тысяч лет, но Кри не были готовы ждать столько и провели над аборигенами серию экспериментов, почти полностью изменивших концепцию гена Ха и приведших данных подопытных к виду современного человека. Тут-то скорее всего и кроется причина такого имени у новой расы. В те далекие времена люди хоть и были человеком разумным, но их быт и внешний вид вряд ли вызывал у более четко сознавших себя и ступивших буквально на новую ступень эволюции существ родственные чувства. Для них тогда это было все равно, что сравнивание фэнтезийного эльфа и гоблина. Даже если у такого эльфа и были в предках зеленокожие коротышки, он всеми конечностями будет открещиваться от подобного родства, вот и тут так же. Главной же и без сомнения мозговыносящей для Пирса особенностью этой расы была общая связь. Довольно сложно дать этому название, но когда нелюдь проходит террегенезис и в нем активируется спящая сила, его тело каким-то неведомым образом связывается со всеми существующими боевыми соратниками и выдает пользователю самую нужную для выживания сохранения боевой мощи расы сверхспособность. От предвидения будущего, до локальных землетрясений с перспективой на глобальное смещение тектонических плит. Как Кри смогли засунуть в нелюди этот механизм, Раин не имел понятия, но сама система, где способность, получаемая пользователем, буквально зависит от нужд коллектива, в данный момент была слишком манящей для исследования, ведь это буквально контролируемая мутация и в теории лекарства мутаген для всего мира. Да и родители у девочки были что ни на есть особенные. Мать нелюдь, способный поглощать чужую жизненную силу и выжить, будучи выпотрошенной и разрубленной на части. Отец, столь сильно помешанный на своей обычности, что просто на энтузиазме, без миллиардного финансирования и хоть какого-то бы ни было направления от чужих работ, создал свой аналог сыворотки суперсолдата, да еще и с минимумом критических побочек и кардинальных сдвигов по фазе у испытуемого. Такие кадры неплохо бы смотрелись в лабораториях Пирса, только вот без дочки о вербовке мужчины можно и не мечтать. Из-за этого, приближаясь к самолету, Пирс решил, что не будет гнаться за всеми сразу и по большей части отбросит планы на Мелинду Мэй, сконцентрировавшись на девочке-хакере и паре его сокурсников-ученых. Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, там уже есть главы до 199. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS Outhartaday Work 213278 First Unread, глава 170. Зайдя в ангар, Пирс увидел явно более объемный Боинг с 17 черного цвета. В базах щита эта птичка значилась как CXD-23215 воздушная мобильная командная станция организации, пользовавшаяся огромной популярностью до создания хеликерриеров. После же с 1990 года он стал использоваться все реже и реже, пока окончательно не был убран на склад, до лучших времен, которые, видимо, настали сразу, как мир перешел в новую стадию своего существования и начал знакомство с другими мирами и цивилизациями, не считая своих внутрипланетарных проблем. Сейчас этот летательный аппарат был модернизирован по последнему слову техники, конечно, без учета самых секретных разработок, Все же иначе Фьюри пришлось бы намного более активно противостоять Пирсу-старшему в наборе личного состава команды. Ведь если тот же Колсон еще может пройти, как командир команды, то вот новички Фитц и Симмонс, вместе с признанной негодной к службе по причине новых убеждений и неких психологических травм на последнем задании в роли полевого агента МИ, явно бы не прошли и первичную проверку. В этом случае та же Скай никогда бы не была допущена к должности консультанта и сразу после получения нужной информации отправилась бы в тюрьму, после чего узнала бы, какие сроки дают за взлом и воровство секретных правительственных данных. Но даже без превращения самолета в боевую крепость, это все еще являлось достойным способом перемещения, транспортом которой невидимым для радаров большей части планеты, что без сомнения выгодно, когда приличная часть заданий проходит за границей и ты не имеешь даже иллюзорного допуска, буквально вторгаясь в чужое воздушное пространство. Стоило Райну пройти несколько метров от входа, как его быстро приметил разбирающийся с обслуживающим персоналом Фил Колсон и со своей вечной дружелюбной улыбкой поспешил поприветствовать нового члена вверенной ему команды. «Агент Пирс, рад вас видеть», – протянул в приветствии руку мужчина, на что Райн сразу ответил крепким рукопожатием и похожей, но менее яркой улыбкой. «Здравствуйте, сэр». Пока они были на базе щита, Пирс должен был соблюдать субординацию, или хотя бы поддерживать ее видимость. Но после взлета он, как член Мстителей и агент шестого уровня с седьмым уровнем допуска, полученным за несколько часов до прибытия на базу, мог позволить себе вольное обращение по фамилии с отбрасыванием вечных «есть, сэр». Как проходит подготовка ко взлету? Поинтересовался Райн, рассматривая корпус 17, недавно переименованного в автобус. «Отлично, мы даже опережаем план на день». Пройдясь взглядом по месту исчезнувшей дыры в корпусе, Колсон не мог без сожалений вспомнить встречу со старой подругой и любовницей, которая из-за его промаха чуть не забрала жизни всей его команды на последнем задании. Из-за мыслей о численном превосходстве и столь близкой гибели, он не мог не перевести взгляд на пополнение личного состава, который должно было ликвидировать самый явный недостаток в боевых качествах на автобусе и брошенных Фьюри фразах, которые складывали в странную картину насчет Пирса-старшего. Благо следующие слова Райна отвлекли агента от его размышлений. В полученной мною информации упоминалась некая Скай, являющаяся консультантом и участвовавшая в атаках волны на сервера щита. Не мог не упомянуть девушку Пирс. Все же любой агент и был бы как минимум удивлен добровольным использованием противника в качестве поддержки отряда. «Скай очень талантливая девушка, и я понимаю ваши опасения, агент, но проект перевербовки был одобрен Ником Фьюри, и ей уже назначили надзирающего офицера в лице Гранда Уорда». Никак не меняясь в лице, рассказал о политике партии Колсон, одновременно следуя к самолету, чтобы представить пополнение отряда команде. У задней части автобуса собралась почти вся команда, кроме Меев, чем-то занятой в кабине самолета и решившей позже познакомиться с новичком. «Вы уже слышали о направленном к нам агенте для усиления команды и возможности более эффективно выполнять встающие перед нами задачи, особенно с учетом крайне вероятного в будущем столкновения с одаренными. Поэтому не буду затягивать и хочу представить вам одного из членов проекта «Мстители», специального агента Пирса». Выполнив свою задачу, Фил уже собирался уйти, когда вдруг кое-что вспомнил и, развернувшись к Райну, уже тише произнес: «Фьюри сообщил мне, что ваше назначение в отряд было отложено из-за долгого пребывания в Асгарде». Дождавшись кивка от агента, он продолжил: «Было бы неплохо, если бы вы зашли ко мне как-нибудь вечером, у меня есть отличная бутылка алкоголя, и я буду не против услышать рассказ своего коллеги о другом мире с более человеческим описанием Асгарда». С явным интересом и каплей зависти к путешествию Пирса произнес Колсон: «Принято к сведению, сэр Райн». Стоило Колсону отойти лишь на метр в сторону, как Пирса чуть не сбила с ног женская фигура, откликающаяся на Симмонс, сжавшая его в костодробительных для обычного человека объятиях. Сама девушка не знала, почему испытала такой прилив эмоций, но попросту не смогла сдержаться, чувствуя в Райне какое-то родство и защиту, что сразу же было осознано, как побочные эффекты от обращения. Пока девушка не могла разжать объятия от смешения из-за своего поступка, за ней подошел улыбающийся Фитц. Только после его приветствия Джемма разжала объятия и с явным легким покраснением лица отошла за спину своего кавалера. «Привет, Колсон хранил личность нового агента в тайне, иначе мы бы подготовили приветственную вечеринку». с улыбкой, ощущаемым в словах намного ранее проявившимся стержнем внутри, произнес парень. «А торт бы на нее принес я?» «Да», с улыбкой спросил Раин, пожимая руку парня и заметив промелькнувший блеск в глазах девушки позади него. «Не мог не заметить, что вы оба стали сильнее», размышляя о крепком, но точно человеческом рукопожатии, отметил Пирс. «Мы с Фитцем занялись спортом и тратим ежедневно по 3 часа на тренировки», с гордостью произнесла девушка, довольная обнаруженным способом выпуска лишней энергии, идущим сразу после ночных схваток со своим парнем. «Я решил, что во время выполнения заданий может пригодиться высокая выносливость и тренированное тело», быстро подтвердил слова девушки Фитц, размышляя, какое влияние на него оказали опасения перелома таза из-за отношений со сверхчеловеком. «Приветствую, может, перейдем сразу на «ты»?» – спросил подошедший агент Уорд. «Конечно, Уорд», – пожал руку двойному агенту и по совместительству его коллеге из Гидрорайн. «Ты не представляешь, как я рад, что в команде появился еще кто-то, способный прикрыть мне спину в случае конфликта», – произнес с улыбкой и явным подтекстом агент 6-го уровня. «Привет, я Скай, а ты, значит, у нас супергерой?» «Да, ты тот парень с луком», с интересом присоединившись к знакомству, спросила девушка. «Нет», с улыбкой от принятия его за Бартона, ответил Раин. «Я тот, который был в черно-красном бронекостюме». «То есть суперсил у тебя нет?» Потеряв часть интереса, произнесла Скай. «А броню доставит в автобус? Костюм сейчас в другом месте, и в отличие от Старка, я не имею маленького ядерного реактора, что усложняет мобильность отряда, а ее общая конструкция слишком явно отсылает к Stark Industries и Америке, что в условия наших с вами миссий крайне нецелесообразно», спокойно объяснил Раин. «Тогда у тебя есть суперсилы», вернув себе интерес в глазах под осуждающий взгляд своего Эно, который желал видеть такую же одержимость на своих занятиях, способных дать ей навыки для спасения своей жизни, произнесла Скай. «Есть», подтвердил Пирс, обращая свою руку в волчью форму. «Это все», с вновь начавшим подступать разочарованием произнесла девушка. Она то считала, что им пришлют кого-то типа Капитана Америки или Тора, хотя она должна была признать, что тело супергероя явно выглядит более мощным и накачанным, чем у ее надзирателя. Хотя она однажды видела одевающуюся после душа Джемму, и у нее сложилось ощущение, что в силе она также не уступает Уорду. Вспомнив же, что творила при захвате самолета Мей, девушка начала размышлять о скрытых мускулах под свободной одеждой Фицитом, что, видимо, в щите все были повернуты на физических тренировках. «Это лишь частичная трансформация, но на мне не та одежда, чтобы принимать полную боевую форму», с проявившимся легким оскалом ответил Раин. «Стоп, подожди, я, кажется, видела подобную конечность. Ты же тот оборотень, уничтоживший роботов Хаммера на Старк Экспо?» «Да», вспомнила Скай одну из записей, крайне качественно подтертых щитом из сети и оставшейся лишь на паре специализированных сайтах «Волны в Даркните». «Верно, это был я, мой Бусти. https://bustytoxists, там уже есть главы до 200. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 first unread. Глава 171. «Верно, это был я, круто», произнесла Скай, после чего задумалась о чем-то. «Давай мы покажем тебе автобус», сказал Фитц, вклиниваясь в обсуждение суперсил Пирса. «Точно, он такой классный, особенно после ремонта», убавила в конце энтузиазм девушка, вспомнив о нападении и недовольстве Фьюри повреждениями у воздушного средства уже на 2-м вылете после обновления. «А мы тогда вернемся к тренировкам», взяв хакершу под руку, чтобы лишить ее даже иллюзорного шанса на спасение. Уорд решил направиться к нижнему уровню автобуса, где находился тренировочный зал, для поддержания боевой формы агентами во время долгих перелетов. Ход самолета не мог почти вечно висеть в небе, как те же новые хеликарриеры на основе технологий Старка, но продержаться в воздухе около недели ему было по силам. Насколько знал Раин, во время эксплуатации этой птички было около 9 случаев, когда эта особенность позволяла пилоту уйти от погони или попросту неприятно удивить противников, нарушая все их подсчеты насчет размеров топливных баков вторженцев. «Слушайте, а давайте вы устроите демонстрацию пика боевых навыков, которых мне не достичь», безуспешно пытаясь вырваться из захвата спецагента, внесла мстительное предложение Джонс. «Пирс сверхчеловек, навыки, которым я тебя учу, помогут справиться с обычными людьми», дернул за собой уперевшуюся и не желающую возвращаться в комнату истязаний хакершу Грант. «Боишься проиграть? Трусишь?» подначивала своего Эно, девушка. «Нет», никак не меняясь в лице, произнес Уорд, после чего, попросту мысленно плюнув, забросил Скай на плечо и понес ее дальше, не обращая внимания на взгляды ремонтной команды. «Эй, поставить меня туда, где взял», возмущалась девушка, пытаясь бить по спине и щипать своего похитителя, с горечью осознавая минусы данного положения для физической расправы над врагом. «А в первый раз ты показывала намного больше энтузиазма, идя в особую комнату», произнес Уорд, сдерживаясь от желая шлепнуть по нахальной заднице консультанта. Симмон сыгралась словами и, воспользовавшись моей верой в искренность агентов щита, заставила меня совершить огромную ошибку, угрюмо произнесла Скай, после чего уже тише добавила: «Да и в 50 оттенков серого все было совершенно иначе». «Что?» Не расслышав финальную часть, Грант решил переспросить девушку. «Я говорю, что не рассчитывала на такие страдания», быстро поправилась девушка. «Ничего, скоро привыкнешь, не поднимай голову». Исчезнув в проходе, голоса пары растворились внутри самолета. «Ну что, пойдем на экскурсию?» Проигнорировав уже ставшими привычными за неделю тренировок стенания консультантки, спросила ярко улыбающаяся Джемма. «Давай». Вместе с Фитцем и Джеммой Раин прошелся по всем трем уровням самолета. На первом находился гараж, вместе с лабораторией пары его экскурсоводов, тренажерный зал, в котором они нашли покинувшую их ранее часть команды, и склад. Второй уровень был более интересным, и в нем Трия задержалась подольше, чтобы проверить обновленный запас восстановленного бара. Все же работа у агентов всегда была нервная, и нужно было место, где они могли сбросить пар и расслабиться. Этот уровень имел лаунж-зону, к которой примыкала барная стойка, переговорную комнату для общих собраний, каюты экипажа, комнату допроса, способную сдержать сверхчеловека, и вход в кабину пилота, где все еще пропадала Мелинда Мей. Третий уровень был наиболее бедным из всех, и в нем находился лишь кабинет Калсона и генераторы, питающие все дополнительные защитные системы автобуса. «Ну как тебе?» Вернувшись в лаунж-зону и сев на диван, спросил довольный возвращение друга Фитц. «Маловато вооружения, а так неплохо», вынес общий вердикт автобусу Раин. «Согласен, но Калсон сказал, что в случае открытия ответного огня все может стать намного хуже. Если вторженцы еще и будут огрызаться, то это дело точно не спустит на тормоза», разочарованно произнес изобретатель. «Ну да, одно дело прикрыть неизвестно кого, полетавшего и растворившегося на закате, а другое — боевой транспорт, который спокойно полетал над твоей землей, выпустил несколько очередей и исчез без следа», оценил размер дел для агентов в правительстве друг стран Пирс, после чего признал доводы начальства логичными. «Кстати, я хотела тебе кое-что показать», вдруг поднялась с дивана Джемма, после чего бросила на Фитца многозначительный взгляд. «Понял», произнес тот, после чего достал из кармана диск, который, оказавшись на столе, загорелся голубым свечением по центру. «Нам пока неизвестно, что из систем уже успели подключить, поэтому на всякий случай. А вы изменились», с ухмылкой осмотрел своих друзей по-новому Раин. «Скорее стали более образованными. Нас заинтересовали некоторые данные, и после сбора информации мы узнали, что у сверхчеловека не очень радужное будущее в этом мире. Если для мутантов есть почему-то неприкасаемая школа одаренных Ксавьера, то вот для других мы обнаружили лишь три варианта: служба в виде полевого агента, как особое оружие щита, заключение в холодильник из-за своей опасности для людей или побег от агентов». Полностью изменив настрой общения и убрав улыбку, произнесла Симмонс: «Как я понимаю, вы узнали, сколько вариантов есть на самом деле?» Подняв одну из бровей, спросил Раин. «Верно, слишком мало сил было приложено к поискам, да и почти каждый из исчезнувших как будто являлся обученным агентом шестого уровня минимум. Но об этом лучше поговорить потом. Главное, что эти новости натолкнули нас на мысль о нужде не зарывать дарованные тем случаем силы и научиться их контролировать и более беспрепятственно применять в случае угрозы жизни», продолжил за Симмонс Леопольд. «В общем, смотри». После этих слов не наступило почти никаких изменений, но острый взгляд Пирса смог заметить общее перестроение тела девушки на начальном уровне и напряжение, проявившееся в мышцах под одеждой. «Ну-ка, ударь». Также, поднявшись на ноги, Раин выставил перед собой ладонь, в которую быстро прилетел кулак девушки. «Неплохо, но как ты смогла сдержать трансформацию?» — удивленно спросил Раин, который ощущал, что та сейчас находится в промежуточной форме между человеком и ликаном, но при этом никак не демонстрирует физических изменений во внешности. Конечно, он мог повторить такое и сам, но для этого ему пришлось бы использовать навык метаморфизма, в то время, как у девушки точно не должно было быть таких дополнительных способностей. Мы с Фитцем смогли разработать блокиратор генов ликантропии, после чего, ослабив и направив эффект на звериную часть, получилось заблокировать нечеловеческие черты до полного обращения. Если же обратиться, то придется принимать лекарство вновь. «Стоп, вы сделали что?» – произнес Пирс, пытаясь осмыслить, как эта пара еще вчерашних студентов смогла победить магию с помощью науки. Он бы смог принять победу науки, с использованием основ самой магии и пониманием учеными сути проблемы, но вот так. Раин буквально был в шоке. «Ты не подумай, он не непрерывный, этого у нас не получилось, но вот на день полностью заблокировать возможность обращения и сделать кровь подобной обычному человеку легко». Решила поправиться девушка, не понимая, что будь Нобелевка более прогрессивна и зная комитета существования магии, они бы могли спокойно на нее претендовать. «Можно будет взглянуть на расчеты и записи?» — придя в себя, быстро спросил Раин. «Да, конечно, только, Мей», — быстро прервалась девушка, услышав, как открылась дверь в кабину пилота. После ее оповещения, Фитц быстро отключил глушилку и убрал диск в карман. «У нас новое задание, вы все успели погрузить?» — быстро возникла из носовой части автобуса Мелинда Мей в черном костюме спецагента ЩИТ. Пройдясь взглядом по троице, явно что-то отмечающей ранее, она остановила взгляд на неизвестном ей мужчине и задала дополнительный вопрос. «Новенький, мы как раз показывали устройство самолета Раину, он посланный нам в помощь супергерой», — прояснила Джемма. «Понятно. Приятно познакомиться, Раин Пирс», — протянул руку с дружелюбной улыбкой брюнет. «Уровень?» — пожимая руку, не могла не спросить Мей. «Агент 6 уровня, с 7 уровнем допуска и 5 уровнем опасности», — отчитался Пирс, получив в ответ более внимательный взгляд кавалерии. «Вылет через 5 минут, через 15 сбор в командном центре. Вы двое еще раз проверьте свои примочки и материалы, а новичок пусть спустится вниз и предупредит о сборе Скайсуордом. Система оповещения пока еще не настроена до конца, и править ее будут уже в следующий раз». «Без проблем». Вместе с Фитцом и Симмонс направился к спуску вниз 7-й член агентов ЩИТ. «Кстати, а как она узнала о местонахождении Скайуорда?» — не мог не спросить Раин, после того, как отошел на достаточное расстояние от направившейся вверх в кабинет Калсона Мелинды. «Они занимаются в одно и то же время, каждый день», — пояснил Леопольд. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 202, мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 firstunread, глава 172, зачем мне вообще это нужно? Я уверена, что другие надзирающие офицеры не заставляют качать мускулы», — произнесла хакерша, представляющая на месте груши своего ЭНО. «Верно, таких офицеров единицы», — ответил со стороны входа в зал появившийся там совсем недавно Пирс. «И все они любящие истязать своих подчиненных мучители?» — уточнила Скай. «Нет, просто большая часть агентов заранее проходит тренировку в специализированных школах, и им попросту это не нужно. Конечно, если надзирающий офицер не решит передать своему подчиненному личный стиль боя, отличный от стандартов ЩИТа», — пояснил Раин, смотря на хоть и не слишком активные, но уже неплохо поставленные удары девушки. «Ты сказала, что хочешь быть оперативником, как Калсон. Для этого придется постараться», — включился в беседу Уорд, припомнив цель девушки в начале занятий. «А чему тогда обучают уже подготовленных солдат?» — продолжая бить по груши, спросила Скай. «Ну, мой ЭНО обучал меня тактике во время работы удара, навыкам жестких допросов, быстрому принятию решения и готовности убить без промедления по команде от вышестоящего», — прислонившись к стенке, произнес Раин. «Твой ЭНО был из удара?» — с удивлением и долей зависти произнес Уорд. «Мой ЭНО был командиром удара», — не без хвастовства произнес Раин. «Ну, бить грушу, так бить грушу. Пытки и стрельбу по людям давай оставим на последний год обучения», — вернулась к своим занятиям девушка, после чего, не выдержав давления своего любопытства, наклонилась к Уорду и спросила. «А что за удар?» — «Лучшие подразделения ЩИТа по ликвидации террористов. Элита организаций, не считая агентов-одиночек наподобие двух вошедших в Мстителей», — пояснил Грант. «Через минуту мы взлетаем, новое задание, а через 11 нужно собраться в командном центре». Пирс решил выполнить основную задачу своего спуска на первый уровень. «Понял», — кивнул Уорд, после чего Пирс покинул тренирующуюся пару, и направился на второй уровень самолета. Через 10 минут. Несколько минут назад транспорт щита был атакован при перевозке груза с красным приоритетом на трассе около Стерлинга. Увидев, что подошли последние члены команды, Колсон начал зачитывать сводку по заданию. «Красный приоритет», — с возбуждением от открывшейся новости произнесла Джемма. Грузом был канадский физик доктор Холл, известный по работе. «Нет, только не Фрэнк», — сразу же воскликнула Симмонс. «Доктор Холл», — Фитц не отставал от своей девушки. «Он был нашим куратором по химической кинетике на втором курсе», — решил пояснить их реакцию Леопольд. «Да, он был так одержим наукой, мы обожали его, мы ведь спасем его». «Правда?» – с надеждой спросила девушка. «Он один из наших. Попытаемся». Не стал ничего обещать Колсон. «Кто на него напал?» – задал вопрос Уорд. «Невидимки. Владельцы суперсил». Решил уточнить Пирс, на случай если это по его специализации, чтобы не демонстрировать лишнюю осведомленность. «Пока не ясно, но мы не отбрасываем эту вероятность». «Круто. То есть какой ужас?» – быстро поправилась Скай, под осуждающим взглядом пары ученых. Прибыв в Стерлинг, Колорадо отряд направился к месту столкновения. Там их уже поджидала группа, направленная на помощь команде охраны ученого и последствия столкновения высокотехнологичной гравитационной мины с грузовиком и рядом джипов охраны. Сам тяжеловес находился на боку в нескольких метрах от дороги, а один из джипов застрял на дереве. Никто из агентов не погиб, но многие из сопровождения еще не скоро смогут выполнить свою работу вновь. По словам водителя, нападавшие четко знали маршрут перемещения объекта, что, как помнил Райн, было чистой правдой, ведь слившим им информацию в маршруте являлся сам доктор Холл. Менее чем за десяток минут пара Фитц-Симмонс смогла обнаружить основу гравитационной мины и сразу же вместе с признанным полезным в исследованиях Пирсом отбыли на автобус. Остальная команда продолжила осмотр места и лишь через час вернулась на самолет, где исследования найденного образца гравитония достигли ощутимого прогресса, частично благодаря Райну, понимающему общую концепцию сверхредкого элемента и направляющего ученых по изначально верному пути. После того, как была получена более точная информация о технике нападавших, Колсон хотел направить Пирса на параллельную им с Уордом проверку одного из троицы попавших под подозрение гражданских, которые могли быть ответственными за продажу строительной техники, вскрывшей броню перевозившего ученого грузовика. Но после возмущенных высказываний Джеммы о нужности того для исследований находки, решил отступить. Через несколько часов оба агента вернулись с золотыми слитками, честно экспроприированными у продавца. С помощью них они вышли на шахту, откуда было добыто золото и ее владельца, уже попадавшего под наблюдение щита ранее. Йена Квинна, ученого, предпринимателя и человека, спокойно готового на чужое убийство даже собственными руками. Также он опосредованно является работником Гидры, в общем, очень интересный человек без принципов и с большим количеством денег. К концу дня общая работа троицы была завершена, и Фитц начал просвещать команду. Это был гравитоний, чрезвычайно редкий высокоатомный элемент, который питает это устройство. Подхватила Симмонс, настолько редкий, что большинство людей не верит в его существование. «Как оно работает?» – задал вопрос Колсон. «Гравитоний искажает гравитационные поля внутри себя, принимая волнообразную, аморфную форму. Что вызывает эти колебания, видите?» – указал на проекцию сферы с остатками элемента внутри Фитц. «Но, если применить к нему электрический ток, гравитоний затвердевает, и эти гравитационные поля вырываются, произвольно, меняя правила гравитации вокруг себя. Теперь, надеюсь, всем понятно, что случилось с огромной фурой на скорости в 100 км в час. Также хочу заметить, что на нападение было потрачено всего несколько грамм элемента, в то время как по расчетам ученых пары килограмм материала хватит на смещение тектонической плиты на десятки метров. А если произвести активацию гравитония глубоко под землей, то будет реально вызвать полное изменение поверхности планеты с уничтожением материка, на котором было применено устройство. Поэтому нужно учитывать уровень угрозы, предоставляемый Йеном Квинном, ведь если он столь легко потратил эти граммы сверхредкого элемента, то сложно предположить, сколько еще у него может быть в запасе и для чего он хочет его применять, раз ему понадобился ведущий ученый в этом направлении. Внес свой предостережение Пирс. «Ты считаешь, что он хочет продавать его как оружие?» — поинтересовался Колсон. «Это самый прибыльный вариант. Да иначе зачем ему было переносить почти все свои лаборатории и заводы за пределы контроля АН? Но Квинн широко известен своей добротой», — решила возразить Скай, не желая верить в подобные планы у, как она считала, доброго человека. Его благотворительный фонд составляет 8 миллиардов долларов. Да, эти деньги он заработал, выкачивая из земли ресурсы. И, кажется, нашел еще один, отметила Симмонс. Скай, ты вроде бы борешься за обнародование правды и раскрыла часть секретов счета и пары больших шишек. Но как ты до сих пор не поняла, что любой влиятельный человек или организация не может получить свои капиталы совершенно честным образом? За большими деньгами всегда следует ложь, обман или смерть. Даже щит был частично создан на финансы одного из торговцев оружием, поднявшимся во время Второй мировой. Смотря на отстаивание девушкой личности Йена, Пирс просто не мог не подивиться некой наивностью, обычно никак не присущей людям, придерживающимся данных ценностей в жизни, как Скай. Через 15 минут после короткого брифинга от ученых разразился спор. «Я проверил периметр. Нам не попасть в хранилище Куинна без большой ударной группы щита или человека внутри. У него неодимовая лазерная ограда вокруг особняка», — с недовольством произнес Уорд. «Ударную группу не пустит на Мальту. К тому же в эти выходные у Куинну Эрдурайт ежегодное собрание акционеров. Мы рискуем разозлить весь мир. Но...» — прервался Колсон, не зная, озвучивать ли пришедший ему на ум вариант. «Если мы пойдем одни, щит сможет отречься от нас», — продолжила за него Мей. «Но без человека внутри это невозможно», — произнес Уорд. «Если, конечно, среди нас нет человека с иммунитетом к лазерам», — смотря прямо на Пирса, произнесла Мей. «Ну, таких способностей у меня не имеется, но, думая, лазерная преграда не станет для нас проблемой», — привлек к себе всеобщее внимание Раин. «Что ты можешь предложить?» — спросила Мей. «Портал», — произнес Пирс, открывая путь в лабораторию на первом уровне прямо перед лицом отряда. «Кротовая нора», — воскликнула пару ученых с блеском в глазах. «Ты не говорил, что можешь делать подобные штуки», — обвинитель восторженно произнесла прекратившая взлом одного сайта компании Куин. «Скай, думаю, это решит нашу проблему», — произнес Колсон, наблюдая, как его ученые и консультант восторженно прыгают внутрь портала и обратно, создавая образ пятилетних детей, как-то оказавшихся в телах совершеннолетних взрослых. Не то чтобы ему не хотелось также испытать способность своего подчиненного, но, работая на щит уже много лет и будучи одним из главных агентов, ответственных за сбор мстителей, он умел намного более профессионально скрывать свои желания и тягу к суперсилам со сверхъестественным, не замечая, что его попытки сдержаться давно были замечены стоящей рядом Мей, которая с неким снисхождением смотрела на потуги сохранения авторитета старым другом. «Мой бусти, https://bastetoxists, там уже есть главы до 205, мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 first unread, глава 173, когда умы отряда закончили играться с магическим явлением, сотворенным Пирсом, и сильно разочаровались, после откровения, что тот не может сообщить, как именно функционирует портал, команда начала обсуждение общей структуры плана. Вначале Колсон хотел самолично отправиться на вызволение ученого, но Мелинда быстро того угомонила, напомнив, что тот как бы командир отряда, хоть и не став сообщать, что лишь де юре. В итоге на миссию были подряжены двое боевых агентов группы, решивших по-умному не замечать, что сама Мелинда Мэй так-то тоже боевой агент и как минимум по репутации намного более эффективный, чем Грант Уорд. Все же сравнивать с сверхчеловеком даже обладательницу звания кавалерия никто бы не стал. Разобравшись с наземной частью отряда, Фитц и Симмонс предложили свой вариант отвлечения внимания в случае непредвиденных обстоятельств. Хоть особняк Йена Куинна и был прикрыт со всех сторон, кроме низа, энергетическим барьеров, но он все же спокойно пропускал воздух, что и решили использовать оба молодых гения, достав из своих запасов еще в институте сотворенное хранилище сжатого газа, которое быстро было наполнено новыми составляющими, придавшими находящемуся внутри воздуху особый аромат и, что немаловажно, гнилостно-зеленоватый оттенок. В случае раскрытия агентов или нужды в отвлечении внимания, три таких хранилища будут активированы с помощью дронов и под влиянием простого ветра направят стену зеленого дыма в сторону особняка Куинна. Сложно найти что-то более эффективно наводящее панику, чем клубы зеленого дыма, которые при вдыхании вызывают легкое жжение носоглотки. Поскольку в щите никогда не забывали, что весомая часть успеха миссии зависит от степени готовности агента, выдвигаться было решено через час, и двое обладателей шестого уровня отправились в ангар за оружием и бронежилетами, по пути взяв личный набор снаряжения из своих комнат. Раин, советую ознакомиться с полным планом самолета и его функционалом. Выходя из своей комнаты, протянул буклет Уорд. Фитц уже успел дать мне такой же. Отказался Пирс, поправляя костюм для скрытых боевых миссий, выдаваемый агентом щит и по общему стилю схожий с обтягивающим одеянием вдовы, только с дополнением в виде маски, переднюю часть которой занимает пуленепробиваемый композит со свойствами одностороннего стекла. Уверен, не меняя интонацию, произнес Уорд. Знаешь, нет, давай, я после на всякий случай сравню, вдруг у него была старая версия, выдаваемая еще до восстановления автобуса. Принял буклет Раин, под одобрительный кивок Гранта. Ну что, Вангар, закрывая комнату на ключ-карту, спросил Уорд. Пошли, забросив к себе передачку от Гидры, ответил Раин. Через 53 минуты автобус сел в Мальте, неподалеку от портового городка Марсоскала. Несколько часов назад только взошло солнце, и до прибытия гостей, встречи с которыми отряд желал сильнее всего избежать, оставалось еще целых 7 часов, что явно сильно снизило возможный политический урон от провала задания и еще более критической порчи отношений организации с Европой. Через 10 минут после посадки одинокая, черная надувная лодка направилась к противоположному берегу залива, где находился особняк Куинна. За 25 минут Пирс с Уордом добрались до песчаного пляжа у близлежащей к особняку территории, используя специализированные управляемые утяжелители по основанию плавательного средства, спустили из той часть воздуха и погрузили лодку на дно. Пройдя несколько десятков метров вверх по склону к лазерному барьеру, Раин быстро открыл портал, позволивший обоим агентам незаметно проникнуть внутрь, сразу к стенам особняка, преодолев несколько сотен просматриваемых метров территории, которая бы сильно замедлила обоих, в случае скрытного обхода возможно намеренно созданного противником пустыря. Пробравшись мимо довольно серьезной охраны, вновь используя порталы, оба агента проникли внутрь без прикосновения к хотя бы одной внешней двери особняка. Любой агент отдал бы руку на отсечение ради этой способности. Не мог не прокомментировать происходящее Уорд. А как насчет схватки с Вендиго? Вспомнил свое обучение в школе магии, с безопасностью студентов на уровне Хогвартса Пирс. Ты шутишь? Какие тут шутки? Видел в момент трансформации руки цвет моей шерсти, и раньше она была черной. После этого диалог быстро угас, и следуя добытому плану здания, пара мужчин быстро нашла нужный спуск в подземную лабораторию. Обсудив дальнейшие действия с начальством, Уорд остался наверху караулить вход, укрывшись в маленьком углублении для вазы посреди коридора, а Раин направился вниз к ученому, который, как знал сверхчеловек, отнюдь не являлся в этой истории жертвой. Спустившись вниз и зайдя внутрь, тот быстро привлек к себе внимание мужчины. «Кто вы?» – взволнованно спросил Франклин Холл, осматривая черный костюм без опознавательных знаков и опущенный к полу пистолет в руке вторженца. «Я из щита, меня послали, чтобы спасти вас, доктор Холл», — раздался голос агента, одновременно принесший долю спокойствия и еще больше нового волнения мужчине. «Нет, вы слишком рано», — начал тот в несколько раз быстрее нажимать кнопки на большой консоли посреди комнаты, которая была защищена от воздействия находящегося за защитным экраном Вангари напротив огромного сгустка гравитония, тянущего на 4, а то и 5 килограмм металла. Простите, изобразил замешательство Пирс, избегая действий, способных вызвать подозрения у команды. Все слишком рискованно, но если иного выбора нет, не слушая агента, бормотал ученый. А теперь успокоились. Быстрым рывком оторвав Холла от консоли и прижав к стене, произнес Раин, не желая запуска локального конца света для Мальты. «Не знаю, что вы делали, но ваша реакция и общее поведение никаким образом не соответствует пленнику, и скорее похоже на соучастника. Вы не понимаете, что творите. Нельзя позволить Квинну получить доступ к таким технологиям», — пытался безрезультатно вырваться из схватки агента ученый. «Поверьте, я понимаю опасность гравитония, но на всякий случай просветите меня, что вы собирались сделать?» Пирс решил проверить, признается ли в задуманном мужчина. «Молчите, ладно. Ребята, передаю вам видео». Достал маленькую камеру Раин, включив трансляцию для лаборатории Фитца и Симмонс. «Значения, они слишком хаотичные. Начал анализ вбитых Холлом данных, один из его лучших учеников. Неправильные и дестабилизирующие, как будто специально призванные вызвать взрыв», — продолжила Джемма. «Так, так, «Так, доктор, а вы часом не решили похоронить это чудо вместе с Мальтой?» — впился в того взглядом хищник Раин. И хоть ученый не мог увидеть глаза Ликана, но он все равно ощутил необъяснимый страх и отвел взгляд от непроницаемой поверхности маски. «Понятно, 400 тысяч жизней в обмен на ваш спокойный сон, где Йен не сможет разбогатеть еще сильнее и больше не будет мозолить вам глаза, верно?» — с ехидством произнес Пирс. «Я готов погибнуть вместе с ними, чтобы не стать вторым Оппенгеймером. Этот мир не переживет столь великое открытие и обязательно пустит результаты моих исследований на уничтожение десятков и сотен миллионов жизней. По сравнению с этим потеря даже менее половины миллиона – приемлемая цена за выживание человечества». Смог вернуть взгляд на место мужчина, смело ответив на высказывание Пирса и признавшись в своих задумках. «Колсон, какие будут приказы?» – уточнил Раин, с волнением смотря на постоянно меняющий свою форму сгусток гравитония. «Мы не можем переместить этот нестабильный сгусток металла вашими силами, но также и гибель Мальты я признаю неприемлемым развитием событий. Вашей задачей было спасти ученого, и цель миссии не изменилась. Забирайте доктора Холла и уходите». «Через минуту тишины в эфире», – произнес старший агент. «Понял, только у меня есть одно предложение». Решил наконец озвучить свою давнюю задумку Раин. «Что вы предлагаете, агент Пирс?» Перешел на серьезный тон Колсон. «Я могу открыть портал в иное, совершенно случайное измерение и поглотить им гравитоний. Вернуть после этого тот будет нельзя, но и угрозы от этого реактора больше не будет, по крайней мере пока Квин не сможет собрать вновь столько же металла, на что, как я помню, у него в первый раз ушло 6-7 лет». Перед вытягивающимся от звучащей информации лицом ученого произнес Пирс.